Последние дни фашистской империи. Берлин изнутри. Глава первая. Смерть фашистской империи лишена величия. Искусство трагика не прикоснется к этому сюжету. В нем нет ничего возвышенного. Это не трагедия, это кровавая истерика. Гитлеровская Германия умерла, как и жила, во лжи, в крови и в грязи. Судьба благоприятствовала мне. Проведя 4 года на войне, я увидел конец ее в Берлине. Личные наблюдения, допросы и другие материалы позволили составить некоторые представления о предсмертных минутах фашистского режима. Я расскажу здесь о 8 последних днях гитлеровского Берлина. Что же происходило внутри германской столицы, когда бои шли на ее подступах? Берлин был разделен на 9 секторов обороны. 8 из них обозначались буквами алфавита А, Б, С и так далее. 9-й, расположенный в центре Берлина, назывался «Цитадель». Гитлеровцы считали его неприступным. Это был мозг фашистского Берлина. Район правительственных зданий и парк Тиргартен. Каждый сектор защищал гарнизон численностью до 24 тысяч человек. Начальники участков назначались лично Гитлером из числа офицеров, которым он особенно доверял. Так, участком А командовал некий Фенгер, любимец Гитлера, произведенный им из солдат в подполковники. Боевые заслуги при этом роли не играли. Но так как оказалось, что для защиты Берлина недостаточно одних изъявлений преданности, а нужен еще и боевой опыт, то в самые последние дни начальником обороны Берлина был назначен человек, далекий от гитлеровского окружения, генерал артиллерии Вейдлинг. Правда, боевой опыт генерала на Восточном фронте был несколько односторонним, хотя, вообще говоря, Гельмут Вейдлинг был старым боевым офицером. Во время Первой мировой войны он командовал дирижаблем «Цепелин». В войне 1939 года с Польшей он был командиром артиллерийского полка. Во французской кампании 1940 года начальником артиллерии армейского корпуса, участник боев на Балканах. Что же касается Восточного фронта, то здесь в 1941-1942 годах он отступал от Москвы. В 1943 году командуя дивизией, отступал от Курской дуги. В 1944 году, командуя 9-й армией, бежал от Бобруйска, бросив свои разгромленные войска в котле. В 1945 году, сниженный в должности до командира корпуса, отступал из Восточной Пруссии. Позже, в апреле, со своим танковым корпусом отступал от Одера, откуда, собственно, и началась Великая битва за Берлин. И, наконец, Вейдлинг, последний защитник столицы. По своей новой должности генерал Вейдлинг ежедневно бывал с докладом у Гитлера и его министров. Для этого он каждый вечер спускался в комфортабельное многоэтажное убежище под новой имперской канцелярией, откуда фашистские заправилы пытались руководить уже фактически не существовавшей империей. Каков контраст? Еще недавно им принадлежала Европа. Теперь в их распоряжении было несколько подвалов, окруженных пылающими развалинами Берлина. Из слов Вейдлинга можно было понять, что и в этой подземной мышеловке Гитлером продолжала владеть мания, величие и болтливость. Он не переставал издавать приказы, которые уже некому было исполнять. Он царствовал в безвоздушном пространстве. Вейдлинг, высокий смуглый старик, лет под 60, опушенный седовато-русыми волосами. Манера его отличается той напряженностью, которая свойственна многим немецким военным. Даже доходя до самых драматических моментов этой истории, Вейдлинг мало оживляется и продолжает повествовать в духе все той же монотонной торжественности. Впрочем, он проявил несколько больше здравого смысла, чем другие, сообразив 2 мая, что самое благоразумное в его положении – сдаться в плен. Мне было тем более интересно знакомиться с показаниями генерала Вейдлинга, что 2 мая я был на месте происшествия в новой имперской канцелярии, только что захваченной нашими частями. Даже сквозь свежие следы боев были явственно различимы признаки величайшей растерянности, владевшей защитниками этого центрального правительственного учреждения Германии. Неожиданное применение получила личная библиотека Гитлера. Ее книгами были забаррикадированы широкие окна имперской канцелярии. На книгах экслибрисы Гитлера и надписи от авторов фюреру. Всюду валялись растерзанные гранатами экземпляры «Майн кампф», судя по их количеству, любимым автором Гитлера был Гитлер. В саду при канцелярии, изрядно побитым снарядами, но где все же местами цвела сирень, валялись трупы самоубийц, штабных работников, эсэсовцев и гестаповцев. Его так и называли «сад самоубийц». Карьера пришла к генералу Вейдлингу слишком поздно. Он был назначен командующим обороной Берлина 24 апреля, то есть за 8 дней до падения Берлина. Он принял это назначение, по его словам, неохотно. Не только потому, что хорошо знал переменчивый нрав самовлюбленного тирана, не только потому, что назначение это произошло, так сказать, в порядке панических поисков верных людей, а главным образом потому, что как старый опытный солдат Вейдлинг понимал, что положение Берлина безнадежно. Однако он не посмел уклониться. Он знал, что Гитлер скор на расправу. Он хорошо помнил, как год назад Гитлер приказал расстрелять его за катастрофу 9-й армии под Бобруйском. Расстреливали и за меньшее, особенно в последнее время. Иногда просто за расхождение с Гитлером в вопросах военной тактики. Другие пленные генералы рассказывали. Пока германская армия побеждала, Гитлер приписывал эти победы себе. Когда германская армия начала терпеть поражения, Гитлер приписывал эти поражения генералам. Между тем, что мы могли? Гитлер, забрав в свои руки высшую военную власть, парализовал действия армии. Руководителем ОКВ, Верховного командования, считался генерал-фельдмаршал Кейтель. Офицеры насмешливо прозвали его Лакейтель. Еще у него было ироническое прозвище «начальник имперской бензоколонки», ибо власть его фактически распространялась только на запасы бензина. А на фронте дело дошло до того, что командующий армией не мог передвинуть даже батальона с одного участка на другой без личного разрешения Гитлера. К этому необходимо добавить, что после разгрома фашистов под Сталинградом, так называемая пропаганда шепотом, то есть слухи, намеренно пущенные в немецком народе нацистскими властями, утверждала, что стратегия Гитлера была, дескать, правильной, но генералы якобы извращали ее. В свою очередь генералы валили ответственность за свои поражения на Гитлера. Это тот случай, когда обе стороны правы. Попав в плен, германские генералы охотно подчеркивали свою якобы оппозиционность по отношению к Гитлеру. На самом деле они служили ему верой и правдой, в том числе и Вейдлинг, который, несомненно, был предан фашистскому режиму не за страх, а за совесть. Действительно, вскоре Гитлер отменил свой приказ о расстреле генерала Вейдлинга. Тем не менее, слово «расстрел» незаметно для самого генерала то и дело упоминается в его показаниях. Видимо, призрак расстрела беспрерывно витал над окружением Гитлера. Палачи всегда под руками, эсэсовцы из отряда личной охраны Гитлера.